Бхагаватам, 56 глава 1. История жизни Аджамилы. Текст 22. Этот падший браман Аджамила причинял другим немало зла, промышляя воровством, разбоем и нечестной игрой в кости. Этим он зарабатывал на жизнь и содержал свою семью. Этот падший браман Аджамила причинял другим немало зла, промышляя воровством, разбоем и нечестной игрой в кости. Этим он зарабатывал на жизнь и содержал свою семью. Комментарий в божественной милости Шри Шримадачи Бхактивиданты с вами Прабхупады. Этот стих показывает, до чего могут довести недозволенные половые отношения. На такие отношения не согласилась бы ни одна благородная целомудренная женщина. Они возможны только с распутными шудрами. Чем спокойнее общество взирает на распущенность нравов, тем больше в нем появляются мошенников, воров, грабителей, пьяниц и тому подобного. Поэтому всем своим ученикам, членам общества сознания Кришны, я прежде всего велю избегать недозволенных половых отношений, которые толкают к отвратительным поступкам и влекут за собой пристрастие к азартным играм, мясу, вину и наркотикам. Жить, воздерживаясь от греха, конечно, нелегко, но вполне возможно для тех, кто беззаветно предан Кришне, ибо человек, обладающий сознанием Кришны, постепенно утрачивает всякий интерес к низменным занятиям. Общество, в котором поощряется половая распущенность, обречено на вырождение. Наступит время, когда оно будет состоять только из воров, бандитов и проходимцев всех мастей. Этот падший браман Аджамила причинял другим немало зла, промышляя воровством, разбоем, нечестной игрой в кости. Этим он зарабатывал на жизнь и содержал свою семью. Итак, здесь говорится, что Аджамила, который в молодости был чистым браманом, встал на путь порока. И в Бхагаватам описывается, что Аджамила шел по указаниям духовного учителя в одно из мест с определенным поручением, но по пути он увидел в лесу, как шудрянка наслаждалась сексуальной связью с шудрой. И Аджамила стал смотреть на это. И когда он стал смотреть на это, то его вожделение запылало, как огонь. И он не смог побороть свой ум и чувство, в которое проникло вожделение. Вожделение проникло в разум. И Аджамила стал думать, что такая жизнь очень привлекательна, такая жизнь является совершенной. В Бхагавадгите Кришна говорит, что демоны думают, что нет ничего превыше, чем наслаждение своих собственных чувств. Итак, Аджамила также попал в эту ловушку. И здесь говорится в предыдущих стихах, что не так-то просто преодолеть вожделение или это вожделение искоренить в своем сердце, в своих чувствах, уничтожить его. Но Прабхупада говорит, те, кто повторяет святое имя Господа и получает это святое имя по цепи ученической преемственности, со временем могут очиститься от этого. Со временем, если будут очень серьезны в этом процессе, в процессе воспевания. На самом деле сейчас наша эпоха характеризуется тем, что единственным способом, как можно выбраться из когтей иллюзии, является воспевание святого имени. И на самом деле мы не находимся в процессе фудфулайф или распространения книг, мы не находимся в процессе поклонения божествам или что-то. Все это сопутствующие элементы, которые помогают нам идти по пути воспевания святого имени. На самом деле воспевание харинама, является самым важным процессом. Все остальные процессы являются лишь вспомогательными. Они очищают, вдохновляют. Мы читаем Бхагаватам, слушаем. Но все это предназначено только для одного процесса. Для процесса воспевания святого имени. И постепенно, говорится, человек, который встал на путь воспевания святого имени, он утрачивает понимание. Как ни странно, иногда кажется, что человек приобретает понимание со временем, что это самый главный процесс. Но постепенно человек утрачивает это понимание, что самой главной целью всей деятельности является воспевание святого имени. Что это является тем камнем преткновения, почему и называют Нама Чинтамани, что только святое имя способно очистить живое существо. И Санатана Госвами описывает это в этикете вайшнавском, что чистоты внешне достигают омовением, а внутренние чистоты достигают только воспеванием. Только воспеванием. И существует очень много разных способов, как нас вдохновлять, как продвигать нас на пути к воспеванию. Итак, по мере продвижения или прогресса у человека усиливается или улучшается это понимание, что воспевание святого имени – это основа всего, это база. Это база. Это, как говорится в этом Харинама Чинтамане, в произведении Бхактивинода Тхакура, что это метод, средство и цель. Это и метод, и средство, и цель. Все остальное, что вокруг святого имени, это лишь то, что помогает и служит святому имени. Божество, поклонение божествам, слушание Шримад Бхагаватам, общение с преданными, проживание в святом месте и так далее, и так далее. Все это предназначено лишь для одной цели. Как? Улучшить свое воспевание. Как сделать свое воспевание более серьезным. Но со временем человек под влиянием иллюзии, под влиянием вожделения, он сходит с этого пути. И сходит не внешне, он внутренне сходит с этого пути. Он забывает об этом. Что самое главное, это улучшить свое воспевание. И люди начинают заниматься всевозможной второстепенной деятельностью, считая ее очень важной. Кто-то становится хорошим бухгалтером, кто-то хорошим администратором, кто-то хорошей женой становится, кто-то хорошим мужем, хороший отец, хорошая мать. И все думают только об этом, как Аджамила, он думал, как содержать свою семью, как сделаться счастливым в семейной жизни. Он не подумал, как сделать свое воспевание более лучше, как свое служение очистить от всевозможных мотивов, материальных мотивов. Наоборот даже произошло. Эти все мотивы укоренились в сердце, и они усилились. И вся остальная деятельность стала вспомогательной деятельностью. Для чего? Для мирского счастья. Не для воспевания святого имени, а святое имя стало использоваться для того, чтобы достигнуть мирского счастья, поклонение божествам, чтобы хороших детей заиметь или прекратить болеть там, или что-то еще. Все наоборот получилось. То есть со временем, вместо того, чтобы все стало служить этой цели, эта цель стала служить совершенно в другом, второстепенным вещам. И мы можем видеть, как в процессе деятельности у людей меняются мотивы. Они приходят с чистым мотивом, они пытаются культивировать на самом деле, искренне пытаются культивировать преданное служение в надежде, что это очень быстро, очень легко и очень просто, и так доступно. И Прабхупада говорит, если бы это было так просто и легко, то все бы прибегнули к этому способу. Однако йога, карма и гьяна считаются более легкими путями, чем бхакти. Почему? Потому что бхакти связано с сознанием непосредственно. Все остальные процессы связаны с умом, разумом, чувствами, телом. Хатха-йога, там от тела очень много зависит. Как вы прямо сидите или не прямо. Когда нам говорят, что святое имя, оно зависит от того, как ваш позвоночник там расположен. Таким образом делают святое имя зависимым от позвоночника. Ходите ли вы и сидите. И появляется в обществе преданных куча всевозможных сказок, всевозможных измышлений, правил, ограничений и так далее. Но в шастрах говорится, нет никаких правил. Нет никаких правил и стандартов повторения святого имени. Единственное правило – это повторять святое имя. И что делать? Избегать оскорблений. Избегать оскорблений святого имени. Так человек может продвинуться в преданности. А не потому, что он сидит с прямой спиной, или сидит так, или ходит, или бегает, или что-то еще делает. Важно, чтобы человек научился концентрироваться на этом. То есть делать это как наиважнейший элемент или наиважнейшее средство и метод достижения этой цели. Какова же цель? чистое воспевание. Чистое воспевание. Итак, человек, встав на путь преданного служения, не совсем способен. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что это происходит со временем. Со временем человек начинает постигать эту природу, что на самом деле майя очень сильна. И она здесь прямо живет, в храме. Она прямо живет в наших квартирах и так далее. Но мы ее не замечаем. Почему? Потому что это невыгодно нам. Нам невыгодно замечать майю, потому что у нас очень много желаний, с которыми мы не способны совладать. Каждый находит себя неспособным оставить какие-то мотивы, какие-то цели своей жизни, которые полностью от начала и до конца какие иллюзорные. И человек изображает гуну благости при этом, даже не осознавая, что его желания, его цели от начала и до конца какие иллюзорные. Какая это гуна, как вы думаете? Когда от начала и до конца иллюзия. Да, страсти, что вы говорите? Удивительно. Я первый раз услышал, что если иллюзия от начала и до конца, то это гуна страсти оказывается. Но насколько я знаю, в Бхагавадгите описывается как гуна невежества. Как гуна невежества. Сон, иллюзия и забвение. Что же за сон? Прабхупада там объясняет, что же за сон. Почему Бхактивинода Тхакур поет «Проснитесь, падшие души». Долго вы спали в объятиях чего? Ведьмы майя. Что же называют сном Бхагавадгита? Это не такой сон, когда вы спите с закрытыми глазами. Сон – это когда вы находитесь в иллюзии. В иллюзии. То есть, что это означает сон? Когда живое существо мечтает о каком счастье? О мирском счастье. О мирском счастье оно находится в забвении. Долго вы спали в когтях ведьмы иллюзии. Таким образом, он сном называет это нидра. Сон – это означает сон, который не связывает живое существо, деятельность, мечты и все остальное, которые не связаны с чем? С удовлетворением Кришны. Кришну не удовлетворить детьми, не удовлетворить мужем, домиком, зарплатой, красивой внешностью, образованием академическим или какой-то эстетикой, культурой. Чем же Кришну можно удовлетворить? Как вы думаете? Чем можно его удовлетворить? Любовным преданным служением. Единственное. Но живое существо думает, я хорошим ребенком его удовлетворю, домиком, рядом с храмом, если я буду жить, то, несомненно, Кришна будет мной доволен. Нет. Все это разновидности иллюзии, это означает сон. И все эти представления, они, говорится, от начала и до конца являются иллюзорными. От начала и до конца. И человек может даже не сообразить, что он находится даже не в гуне страсти. А в какой гуне? В гуне невежества. Говорится, гуна страсти всегда не при каких обстоятельствах не выводит человека к гуне благости. Природа гуны страсти какая? Стащить человека на уровень гуны невежества. Такова природа гуны страсти. Даже если человек имеет страстные мотивы, но он не находится под покровительством. Как Кришна говорит, что бы ты ни делал, действуй лишь под моим руководством, под моим покровительством. Так преданно служа. Если человек не под покровительством духовной энергии находится, то его гуна страсти, гуна благости его стянет куда? Гуне страсти. Гуна благости она стянет гуне страсти. А гуна страсти стянет человека куда? Гуне невежества. Это происходит автоматически. Такова природа гун, поскольку их функция обусловить живое существо. Что значит обусловить? Стянуть его на более низкую платформу. Такова функция гуны благости. Такова функция, тем более, гуны страсти. И гуна невежества – это все конечная точка, на которой, говорится, живое существо удерживается этой гуной невежества. Как вы думаете, почему мы не способны отказаться от своих планов, даже понимая все? Вы думаете, это гуна страсти? Почему же мы так привязаны? Что нас удерживает к этим неправильным планам, о которых мы думаем? Какая гуна? Страсти? Нет. Удерживает наш ум, наши чувства на этом уровне гуна невежества. И мы можем видеть, как сильна гуна невежества, что мы не способны отказаться от этого. Потому что столько много вложили туда уже, и нам жалко. Чего? И это появляется жадность. Вот почему, говорится, люди начинают содержать свои семьи, потому что жадность появляется. Мы же столько уже сделали, как мы откажемся от этого? Невозможно. Поэтому сложно было отречься. когда отрекались от хорошей семьи, от богатства, от дворца какого-то, от власти, от почестей. Это очень сложно, потому что столько для этого что сделано. Столько для этого, для этой славы, столько было сделано. Как же можно от нее отречься? Для этого домика столько крови было, столько обмана было. И сейчас я откажусь. Я уже столько наворочил. Человек. От этой идеи хорошей семьи я уже столько медитировал на это. Как я могу отбросить это? И у человека сохраняется эта привязанность. И говорится, привязанность это и есть какая гуна? Невежество. Шастра говорится, материальные желания не являются гуной невежества. Материальные желания являются гуной страсти. А привязанности являются какой гуной? Невежество. Жадность и привязанность. И так человеку жалко тех средств, тех чувств, тех ожиданий, которые он вкладывал в это дело, чтобы получить это мнимое счастье, которое было сформировано его клеше, его вот этим представлением, что это принесет ему счастье, как люди ждут ребенка и думают, вот это счастье, цель жизни будет достигнута. Ребеночек будет, и мы будем счастливы. Женщина особенно так думает, что если будет ребеночек, я буду счастлива. Такая иллюзия. Какая иллюзия? И живое существо начинает таким образом действовать. Мужчина думает, если я сделаю так, то буду счастлив. Но счастья не будет, потому что оно не находится там. Поэтому мы с вами говорили, что в шастрах говорится, ни в коем случае нельзя искать счастье там, где его нету. Его просто там нету. Поэтому Шрила Прабхупада делает это девизом, девизом века Кали. Chant Hare Krishna and be happy. Где счастье? А? Что делает живое существо счастливым? А? Что? Домик возле храма, деньги, дети, богатство, молодость, красивая внешность, образование или что? Нет, Прабхупада говорит, там нигде нет счастья. Где есть счастье? Воспевание святого имени. И Господь Чайтанья говорит, нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. И в шастрах подчеркивается, что три раза он повторяет нет иного пути, чтобы отвергнуть воспевание на уровне кармы, на уровне йоги и на уровне гьяны. Что воспевание, которое не будет чистым, то есть мотивированным, оно также не принесет чего? Счастья. Поэтому говорится, три раза он повторил, нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, чтобы отвергнуть карму, йогу и гьяну. Что человек не должен рассчитывать на то, что он сможет обрести счастье, если он не принимает авторитет. Авторитет шастр не принимает авторитет писаний и выводы ачарьев прошлого. И так говорится постепенно, когда человек правильно следует процессу бхакти, то это понимание приходит в его сердце. Что это означает «приходит»? Это означает «очищается». Сердце очищается. И Господь Чайтанья говорит, что это знание изначально вложено в сердце каждого живого существа. И по мере очищения оно проявляется. Как узнать, что мы очищаемся? Первым фактором очищения, Прабхупада говорит, являются сны. Первым фактором очищения, когда вы во сне видите преданное служение. Видите то, чем вы занимаетесь наяву. Ваши сны и ваши действия наяву идентичные. Это означает, что сердце ваше очистилось. Если вы здесь совершаете преданное служение, но во сне вы видите мирскую жизнь, это означает, что ваше сознание, ваш ум, все ваши чувства, они нечисты. Сон, говорится, первым показателем является сон. Сны, они дают вкус, они сбивают человеческие, с толку человека, мотив сохраняют, укрепляют мотив этот. Мотив какой? Чувственное наслаждение. Чем же наслаждается живое существо? Живое существо наслаждается вожделением. Вожделением. Оно хочет удовлетворять свое вожделение. Чем сформировано вожделение? Желанием. Желанием. Каким желанием? Наслаждаться. Любыми путями, любым способом. Все средства что? Хороши. Прабхупада это описывает в своих комментариях. Живое существо, когда оно охвачено этим духом наслаждения, оно ничего не соображает. И для него все средства хороши. Все абсолютно. Религия, не религия, какие-то... Плевать. Если это есть, я буду это использовать. Как через это я могу получить что? Чувственное наслаждение. Как я могу через это получить чувственное наслаждение? Поскольку живое существо отождествляет себя с телом, то оно, несомненно, хочет получить чувственное наслаждение на уровне грубого и тонкого тела. Так живые существа, они